Космос. Часть вторая. Микрокосм. Человеческий ум имеет естественную склонность познавать. Он постоянно стремится, так сказать, выйти за пределы тела и войти в соприкосновение с предметами познания посредством органов чувств. Чувства эти устремляются на внешние предметы. Глаз смотрит на них, слух слушает, осязание ощущает. Поэтому и самые ранние вопросы, на которые человек требовал ответа, касались внешнего мира. Он искал разрешения тайн неба, звезд, земли, рек, гор, океана. И во всех древних религиях мы находим следы того, как человеческий ум сначала ощупью составлял представления об окружающем его. У него были боги неба, облаков, дождя, рек. Все внешнее, что мы называем теперь явлениями и силами природы, олицетворялось им в богах или посланниках неба. По мере того, как вопросы углублялись, внешние явления перестали удовлетворять человеческий ум. Его энергия направилась внутрь, и вопросы коснулись, наконец, души человека. От макрокосма она отразилась внутрь, к микрокосму, от внешнего мира в мир внутренний. От анализа внешней природы человек перешел к анализу собственного «я» и внутренней сущности всего мира. Это могло произойти только с наступлением высшего состояния цивилизации, более глубокого понимания природы и более высокой степени умственного развития.